Глава 17. Катя. «Чёртов Полонский!» — в сердцах отбросила мышку. «Мне цифры считать, а в голове каша какая-то. И всё из-за него. Руки не распускать для Вадима — сверхсложная задача. Я тоже хороша. Знала ведь, какой он. Сама на рожон полезла с вопросами и откровенностью». Вадим Полонский не умел проигрывать. А если случалось, использовал каждую возможность, чтобы отыграться. Ему с первого взгляда было важно, чтобы я в нём нуждалась. Хотела, мечтала, любила. И, кажется, до сих пор важно, чтобы к нему одному душа лежала, а тело оживало под его пальцами. Чтобы не забывала мужа, хоть и бывшего. Сам-то жизнь устроил, а вот я о личном пока не думала даже. 10 лет с одним мужчиной, с первым и единственным, сложно подпускать к себе чужака. Я поднялась, жарко стало. Волной желания изголодавшееся тело окатило. Окно распахнуло в золотой октябрь, чтобы прохладой осени остудить смущенную голову с мыслями шальными. Я коротко усмехнулась. Тактика держать бывшего партнёра на привязи обоюдоострая. Я слишком хорошо знала Вадима, чтобы возбуждение не узнать, яростное и обжигающее. Вкус, запах, бешеное сердце под ладонями и грозовой взгляд, выдававший страсть. Я не забыла, но и он ещё помнил. По привычке, вероятно, но ещё хотел меня. Пруд раскрасили редкие жёлто-красные листья, сорванные природой. Утки скользили между ними и к берегу подплывали, принимая от людей хлебные крошки. Пора сейчас красивая, разноцветная, иногда ясная даже. Но ноябрь для многих ненавистный, серый, дождливый, холодный, уже в окна стучал. Странное время. Я называла его «месяц потеряшек и неописуемой тишины». Вроде звуки повсюду, а людям тихо. Время между золотом осени и декабрьской суетой. Тихое и немного грустное. «Катерина?» — Елена Ивановна заглянула ко мне. Я так и продолжала использовать лоджию как личный офис, хотя есть и настоящий мегафункциональный кабинет. И пустой. После ухода Вадима туда заглядывала только служба уборки. «Ты ещё не уходишь?» «Вероника ждёт свою коробку с вкусняшками, но этот, как она его там называет, свистбокс». «Свитбокс», — улыбнулась я. «Он самый», — нетерпеливо отмахнулась. «В общем, я схожу, заберу его. Ника подружку ждёт, боится пропустить приезд». «Конечно, идите, я ещё час дома буду». У них с Тасей проект совместный по естествознанию. Сегодня у нас будут работать над ним. Или на голове стоять, уж не знаю». «Надеюсь, Елена Ивановна проконтролирует, мне на работу нужно». Минут через 5 в дверь постучали. Марина код домофона знала, не в первый раз Таисию привозила. «Ника, иди встречай, это к тебе», — крикнула и пошла открывать. «Тётя Катя, здравствуйте», — громко поздоровалась Тася. «Здравствуй», — ответила я и на папу её посмотрела. «Здравствуйте». «Здравствуйте, Катя», — вежливо ответил Дмитрий Умаров. Девочки обнялись. Ника помогала подруге куртку снять, а та эмоционально тараторила в ответ. «А где Марина? И почему отец Таисии не уходит? Чего ждёт?» «Может, кофе?» — предложила, когда просто стоять в прихожей стало невежливо. «С удовольствием». Слишком мягко для густого баритона ответил Умаров. Внешне в нём ещё можно было узнать представителей Северного Кавказа, а голос и произношение правильны с точки зрения русского языка. «Эспрессо, американо, может, турецкий?» Спросила, чтобы вязкое молчание заполнить. Причём некомфортно, похоже, было только мне. Умаров с интересом изучал. Меня. Турецкий. Я достала турку и, отвернувшись, принялась колдовать над кофе. Но тяжёлый взгляд чувствовала. Выглядела я просто, никаких изысков. Мягкие домашние штаны, волосы в небрежную косу заплетены, кроп-топ, правда, часть живота оголял и талию подчёркивал, но я как-то не ждала гостей мужского пола. Я вообще внимания от чужих мужей не люблю. «А Марина где?» Ненавязчиво поинтересовалась, чтобы напомнить Умарову о жене, к совести воззвать. «Всё нормально у неё?» «Не думайте о ней, Катя», — неожиданно ответил он. «У меня в голове завопила сигнализация. Опасность!» Я быстро убрала турку с плиты и налила горячий напиток в маленькую чашечку. «Ваш кофе. Очень сухо и неприветливо. Пусть пьёт и уходит». Умаров даже взглядом напиток не удостоил, меня глазами жгучими гипнотизируя. «Вы мне нравитесь, Катя», — буднично и откровенно произнёс. «Давно и очень сильно». Я сглотнула и глаза отвела. «Я что вот сейчас ответить должна?» «Вы были замужем. Принадлежали мужчине. Я уважаю это, но теперь вы свободны». «Но вы женаты». «Какой лицемерный тип!» «Уважает он, конечно. Ни о ком Умаров не думает, кроме себя». «Я родился в Дагестане, Катя». Он небрежно оттолкнулся от дверного проёма и ко мне скользнул. «У нас всё по-другому. Культура, традиции, семейные ценности». Я отступала. Он неумолимо надвигался, спиной уперлась в кухонный островок и замерла. Либо трусливо убегать, либо дать отпор. Я вздёрнула подбородок и испепеляющим взглядом этого горного козла наградила. «Вы сейчас уйдёте, и я просто забуду всё, что сейчас услышала. Не скажу Марине». Он тихо рассмеялся, неприлично близко остановившись. Крупные ладони на талии сомкнул, под топ подныривая беззастенчиво. «Отпустите меня немедленно», — сквозь зубы процедила я, едва сдерживаясь, чтобы не врезать по наглой морде. «Когда сердишься, ты ещё красивее, Катя». И бёдрами вжался в меня. «Волшебная, как принцесса из сказки». «Руки убери». Умаров хищно глаза сузил, а уголок рта дёрнулся напряжённо. Самец не привык к отказам. И мой принимать не собирался. Жёсткие ладони поползли вниз к ягодицам. «Нужно что-то делать, чтобы меня не изнасиловали в собственном доме». «Тася, Ника!» — крикнула я, не отводя глаз от лица Умарова. «Идите сюда, перекусите сначала». Девочки как кони загромыхали, и Умаров отпустил меня резко, отходя на приличное расстояние. Он пока не дошёл до той степени мудачества, когда лапают женщин при собственных детях. У меня дрожали руки, когда доставала воздушный творожно-ягодный пирог и наливала девочкам чай. Умаров пил свой кофе и ловил каждое моё движение, нервируя. Дверь мягко хлопнула, и я выдохнула. Елена Ивановна вернулась. «Так», — протянула в столовой с коробкой появившись. «Кому свистбокс?» «Мне и мне», — закричали подружки. Елена Ивановна на Умарова с лёгким недоумением взглянула. Он и не смотрелся органично в нашей девичьей компании. Но я точно знала, что он сладкого хочет больше прочих. «Дмитрий уже уходит», — спокойно произнесла, холодным взглядом отвечая ему, 1000 раз «нет». «Проводите меня, Екатерина», — с достоинством и уважительно произнёс, словно не пытался 5 минут назад навязать мне свою близость. Причин отказать при свидетелях, тем более детях, не было, поэтому я отлипла от самого дальнего угла и вышла из столовой, предварительно бросив на Елену Ивановну выразительный взгляд. Она, кажется, поняла. «Я хочу тебя, Катя», — как данность озвучил Умаров, без рук, горящих взглядов, лишних эмоций. «И ты будешь моей». Затем вышел. «Офигеть!» Всплеснула руками я. «В моём же доме мне объявляют, что меня хотят, и плевать, что мне противно». Я вернулась в столовую и покачала головой на вопросительный взгляд няни. «Нет, мне нужен совет того, кто разбирался в мире современных козлов». «Свет», — взяла телефон и в спальню ушла. «Если через 15 минут заеду, кофе попьём?» «Ой, Кать, у меня аврал». «Света, очень нужно. Меня в собственном доме снять пытались. Агрессивно». «Я не поняла, почему ты ещё не у меня?» Быстро сменив домашний прикид на модный спортивный костюм и короткую куртку, я поцеловала девочек, им обеим захотелось, и убежала. Через 15 минут мы устроились в фитнес-баре с полезнейшими овощными смузи и нулевым мозговым штурмом. «Что делать, Свет? Рассказать Марине?» Она, задумавшись, жевала стебель сельдерея и вроде в уме прикидывала что-то. «Марина, это, говоришь, знает о его похождениях, но молчит». «Почему молчит? Пытается скандалить, но...» Я развела руками. «Кать, не знаю», — протянула Светка. «Ты крайне останешься, зуб даю». «А что делать? Как от него отбиваться?» «Пригрозить, что жене расскажешь?» «Не работает». «Хм, пригрози мужем». «У меня нет», — напомнила я. «Скажи, что продолжаешь с ним спать, а если реально еще раз оборзеет, поговори с этой Мариной». Приняв ее совет за план, я во вторник лично привезла Нику в школу. Мне с учителем поговорить нужно было по поводу следующих спортивных сборов, чтобы пару дней из каникул захватить без справки. Я как раз машину разблокировала, когда проезд перекрыл гигантский тонированный Range Rover. Какая пошлятина. Вадим в 25 такой же трюк провернул, но в 35+. Это ужасно дешево и безвкусно выглядело. Тогда тоже, кстати, но Полонский... Он слишком нравился мне, хоть и не признавалась до последнего. «Здравствуй, Кать», — поздоровался Умаров, словно я только его и ждала. Обнять по-хозяйски попытался, но я была готова и ударила его по рукам. Он хмыкнул, поощряя мою неуступчивость. «Принцесса, а горячая», — шепнул, улыбаясь, и резко руку выбросив, меня к себе солдатиком притянул. Крепко обнял, а я пошевелиться не могла, только взбрыкнуть пыталась, когда к губам прижался. «Что здесь происходит?» Марина появилась из ниоткуда. «Какого хрена вообще?» И кричала на всю парковку возле нашей школы. «Марина, это не то, что ты думаешь», — испуганно блеяла я. «Как настоящая преступница, пойманная с поличным. А этот гад кавказских кровей даже не отошел от меня». Отпустил, конечно, но покровительственно рядом стоял. «А я думаю, что ты так дочерью заинтересовался. В школу на тренировки возишь сам. Блядь новую нашел. «Марин». «А ты, подруга?» Она резко ко мне повернулась. «Своего мужика не удержала и к моему полезла? Не по-дружески как-то». Прохожие оборачивались, а родители, чьи машины стояли рядом, заинтересованно прислушивались. «Марина, он сам полез». Не выдержала я и на Умарова возмущенно посмотрела. «Скажите ей». Он медленно голову ко мне повернул, и я увидела в его глазах поволоку тотального удовлетворения. Его целиком и полностью устраивал расклад. «Не ори», — приказал жене. «Дома поговорим». «Нет». Ее голос взял очень высокую ноту. «Ты мне сейчас объяснишь, какого хрена в этой шаловистой кукле нашел? Я обреченно уронила руки. «Это просто какой-то звездец. Чем, черт возьми, я его заслужила?» «Ты заткнешься!» Умаров грубо схватил ее за руку, открыл пассажирскую дверь своего внедорожника. «И будешь молчать, пока не разрешу говорить». Затем зашвырнул ее в салон автомобиля. Я покачала головой, переживая за подругу, пусть и не близкую, но все же. Теперь я не сомневалась, что ее мужу не чуждо насилие. А еще понимала, что этот скандал положит начало череде приставаний ко мне, на которые Марина глаза закроет. Умаров просто не оставит ей выбора, уничтожив морально, а если понадобится, физически. «Только тронь ее», — зло выдохнула я, не удержавшись. «Только попробуй». «Катя, ты мне очень нравишься. Но не забывай, что с мужчиной говоришь», и шепнул, чтобы только я слышала. «Расслабься, и тебе понравится. Все равно ебать тебя буду». «Да пошел ты!» Он только усмехнулся. «Чёрт!»